Не хотите взять чек в качестве вознаграждения? Отдайте его назад. Перестаньте кричать, сказал я. Никаких денег я вам не верну. А вот город, как мы с вами и договорились, постараюсь очистить. Вы ведь этого сами хотели. Вот и получайте. Теперь вы знаете, что вашего сына убил юный Олбери, а вовсе не ваши дружки. А им стало известно, что Тейлор не был в сговоре с вами. Коль скоро вашего сына нет в живых, вы могли посулить им, что газетчики впредь не станут совать нос куда не следует. И в городе снова наступит мир и благодать. Я все это учел, а потому связал вас с письменными обязательствами. И связаны вы по рукам и ногам. Чек заверен, и не платить по нему вы не можете. Возможно, контракт был бы лучше официального письма, но чтобы доказать это, вам придется обратиться в суд. Хотите — обращайтесь. Но не думаю, чтобы такого рода реклама была вам на руку. А в рекламе вы недостатка иметь не будете. Об этом я позабочусь. Шеф городской полиции толстяк Нунен попытался сегодня утром убить меня. Мне это не нравится. Я человек злопамятный и не успокоюсь, пока с ним не расквитаюсь. А пока я повеселюсь волю. У меня есть 10 тысяч долларов ваших денег. С их помощью я выверну наизнанку весь Берсвилл. Мои отчеты о проделанной работе вы будете получать исправно, не беспокойтесь. Надеюсь, они доставят вам удовольствие. И с этими словами я вышел из дома, а вдогонку мне неслись отборные ругательства. Ставьте на крошку Купера. Остаток дня я просидел над отчетом по делу Дональда Уилсона. Потом до самого обеда валялся на диване, курил сигары и обдумывал дело Элихью Уилсона. Вечером я спустился в ресторан и только открыл рот, чтобы заказать рамштек с грибами, как меня вызвали к телефону. В трубке раздался ленивый голос Дины Брент. «Тебя хочет видеть Макс. Вечером заедешь? К тебе?» «Да». Я обещал, что приеду, положил трубку и вернулся в ресторан. Покончив с рамштексом, я поднялся к себе на шестой этаж. Окна моей комнаты выходили на улицу. Я отпер дверь, вошел и повернул выключатель. По двери у самого моего виска чиркнула пуля. Еще несколько пуль изрешетили дверь и стену, но я уже успел забиться в угол, который из окна не просматривался. В пятиэтажном доме напротив размещалось какое-то учреждение. Его крыша была чуть выше моего окна. В темноте крыши видно не было. У меня горел свет, и высовываться из окна было бы по меньшей мере неосмотрительно. Я стал искать, чем бы запустить в лампочку. Дотянулся до Библии, швырнул ее. Лампочка разлетелась в дребезги, и комната погрузилась во мрак. Стрельба прекратилась. Я подкрался к окну и, прижавшись к стене, вперился в темноту. Однако так и не увидел, есть ли кто-то наверху. Между крышей и моим окном был слишком большой перепад. 10 минут я, не отрываясь, наблюдал одним глазом за домом напротив, в результате чего лишь свернул себе шею. Затем, добравшись до телефона, я попросил коридорную прислать дежурного полицейского. Им оказался упитанный малый с белыми усами и маленькой, как у ребенка, головкой. Крохотная шляпа была сдвинута на затылок. Звали его Кивер. Узнав, что в меня стреляли, он ужасно разволновался. Следом за Кивером пришел управляющий отелем, дородный мужчина, бесподобно владеющий собой. Моя история не произвела на него никакого впечатления. Воспринял он ее с притворным испугом уличного факира, которому не удался фокус. Мы рискнули включить свет, вернув новую лампочку. Но опять засвистели пули. В стене появилось еще 10 дырок. Полицейские приходили и уходили, безуспешно пытаясь обнаружить стрелявших. Позвонил Нунен. Сначала он говорил с сержантом, ответственным за проведение операции, а затем попросил телефон у меня. «Представляешь, только что узнал, что в тебя стреляли», — сообщил он. «Кто? Кто бы это мог быть, как ты думаешь?»